Глава 7. Филипп де Маранси. Когда девушка спросила о Лауре, я даже растерялся, нахмурился. Вспоминать о покойной жене мне было неприятно, если честно, я никогда не любил ее. Женился на ней, выполняя волю короля. Лаура приходилась ему двоюродной племянницей, но едва она увидела меня 5 лет назад, сразу же влюбилась. Это я знал с ее слов. Одному Богу известно, что нашла во мне Лаура. Я знал, что у меня несносный характер, суровый и властный. Наверное, жена все же впечатлилась моими внешними данными и военными наградами, полученными в последней военной кампании. Тогда мне было 27. Я только вернулся из восточных земель с длительной кровопролитной войны. Знаменитый генерал с кучей регалий и военных подвигов. Я стал объектом восхищения и зависти всего двора. Я был молод, красив, с богатырским телосложением, довольно богат, к тому же обладал магией. Все придворные дамы искали моего расположения, я слыл завидным женихом. Но ни одна из этих жеманных, надушенных девиц не увлекла меня. Все они казались неискренними, слишком легкомысленными. Они видели во мне только титул герцога и мои внушительные внешние данные. Ах да, еще и то, что по ночам я превращался в дракона. Это более всего возбуждало воображение дам, ведь драконов в нашем мире не осталось. Я был одним из последних. Для меня же это оборотничество в крылатого зверя стало проклятием. Я хотел быть нормальным человеком и ночью тоже. Достаточно повидав крови и жестокости за свою недолгую жизнь, я решил уйти в отставку, ведь поступил на военную службу только по настоянию отца, который теперь был на том свете. Король, зная мои заслуги и помня о моей магии, хоть и не сильной, но нужной для управления государством, назначил меня 10-м магистром Ордена Звезды. Я обладал магией предвидения будущего, но предсказывал именно глобально, а не конкретно чью-то судьбу. Потому король очень часто спрашивал моего совета в вопросах заключения договоров с другими государствами, будь то военные или торговые соглашения. Мое чутье никогда не подводило. Я мог точно сказать, будет ли выгоден этот договор для процветания нашего королевства или нет. Именно этот мой дар очень ценил король, так же, как и мои боевые заслуги. Оттого государь решил женить меня на самой лучшей из девиц-дворянок. Ею оказалась Лаура, племянница короля, самая эффектная красавица на выданье в ту зиму. Лаура. Амбициозная, величественная и прекрасная, словно Венера. Высокая, статная, изящная, со светлыми волосами и черными, словно ночь, глазами. Она была королевой всех балов и раутов. Мужчины сходили по ней с ума, стрелялись из-за нее на дуэлях, делали глупости. Да, она была роковой красавицей. Едва меня представили Лауре, как она тут же взяла меня в оборот. Постоянно кокетничала, вызывала на откровенные разговоры, появлялась в тех же местах, где и я. Я видел ее интерес и даже немного увлекся ею. Она оказалась самой блестящей и самой умной из всех девиц. И первой призналась мне в любви. Однако мое сердце оставалось холодно к ней. Я действительно пытался полюбить, но не мог. Я вообще не имел способности любить. В том понимании, как пишут в романах. Никогда не испытывал этого чувства. Вот такой уродился. Потом, когда король решил поженить нас, ибо об этом мечтала Лаура, я не стал противиться этому союзу. Она была знатнейшего рода, красива, умна, наконец любила меня, вполне достаточно для роли супруги и рождения наследников. К Лауре я всегда относился с уважением и некоторой отстраненностью, как, впрочем, и ко всем представительницам прекрасного пола. Но это нисколько не мешало проводить с ней жаркие ночи. Все у нас было хорошо, если не считать того, что у моей новоиспеченной жены оказался злой и даже жестокий нрав. Она постоянно бронила слуг, была всем недовольна, будь то каша на завтрак или не до блеска надраенный паркет в гостиной. Я старался не обращать на это внимания, ведь со мной она была нежна и приветлива, никогда не отказывала в ласках и совете. Я также был добрый и вежлив с ней, хотя так и не полюбил ее. Но моя семейная жизнь меня вполне устраивала. Потому сейчас, когда девушка спросила про мою покойную жену, я не сразу нашелся, что ответить. Она была красивая, модница, любила наряжаться. «Ага, понятно», — закивала Дарёна. Имя у девушки было необычное, какое-то иностранное. «А характер, как она говорила и вела себя с вашим сыном?» Я даже задумался. «Ну что за допрос?» — возмутился я. Не хотел говорить, что сына Лаура игнорировала и относилась к нему как к досадному обстоятельству в своей жизни. Она вообще не очень хотела рожать, боялась испортить фигуру. Но о покойниках не говорят плохо, потому ответил нейтрально. Сыном она мало занималась. В основном с Мишелем была няня. «Странно, но вы говорили, что мальчик хочет видеть маму, значит, он любит ее?» «Да, отчего-то он помнит ее. И у него есть ее миниатюрный портрет». «Поняла. Хорошо, попробую действовать экспромтом», ответила она и улыбнулась. Ее тонкое лицо как-то преобразилось, появились на щеках ямочки, что сделало ее совершенно милой и забавной. Я нахмурился. Не нравилась мне эта тощая девица. Ох, как не нравилась. Было в ней что-то слишком теплое, душевное и детское. Эти качества я не любил в женщинах. Еще и постоянно спорила со мной. А этого я больше всего не переносил. Все и всегда должно быть так, как я сказал. Она же еще и устроила этот смехотворный побег. Дерзкая девчонка. Это вообще было безобразно. Смирения и послушания в ней нет вовсе. И как она могла быть рабыней с таким непокорным характером? Да ладно. Главное, что она очень походила на Лауру внешне. Только ростом была ниже и моложе. Надеюсь, Мишель признает в ней маму. И она утешит его. Может, хоть немного ее присутствия продлит дни моего сына на этой земле.